Глава 13. На берегу. «Какая удача!» — думал Невельской, подходя на вельботе к берегу. «Сразу после описи встретить Николая Николаевича и такое прекрасное общество». Его только смущало поведение Завойко. Очень странно, что он недоволен. И это после того, как у них тут, как они говорили, слухи ходили, что я погиб. Хорош же гусь этот Завойко. Кажется, надо поставить его на место. Мало ли, что его личные интересы ущемлены, честь затронута. Разве я не вижу, что он держит камень за пазухой? Да, это сделал я. Я Амур открыл. А они доказывали, что Амур недоступен. Врангель уверял меня, что исследования бесполезны. Смотрел, как на наивного мальчика, и поучал, мол, это же известно. И инструкцию мне же прислали. Что я тут должен думать? Кто это сделал? Орлов встретил меня и мог бы доставить. Впрочем, твердо решил капитан, мало ли что вздумаешь сгоряча. Он заметил, что Аян обстроен хорошими домами, и причалы хороши. Но сейчас ему все это было неприятно. Невельской поймал себя на этом чувстве. «Кажется, я пристрастен», — подумал он. «А уж это подлость». На берегу встретил его Корсаков. Из дома с мезонином и березовым садом навстречу капитану и офицерам вышел Завойко, а с ним капитан РТШ Поплонский, Струве и Штубендорф. Завойко, казалось, стал выше, осанистей, а выражение лица его сделалось помягче. «Кажется, он стал полюбезней», — подумал Невельской, но с невольной неприязнью взглянул на Завойко и сразу же почувствовал, что тот эту неприязнь заметил. «Вот и вы к нам пожаловали, Геннадий Иванович. Очень будем рады видеть вас в нашем Аяне, где мы всегда любим гостей». «Но я тоже очень рад, Василий Степанович», — ответил Невельской, стараясь перемениться. «Так это ваша усадьба?» «Да, как я есть хохол, то не могу жить без земли, чтобы не пахать ее. И чтобы не развести сады и не показать примера здешним людям, которые боятся копнуть землю. Я завел себе оранжерею и очень удивляю этим американских китобоев, которых здесь шляется немало». «Право, он переменился», — подумал Невельской. «Если так, он благородный человек». Здравые рассуждения Завойко были по душе капитану. В них было что-то свое, родное. «Он, кажется, все понял», — решил капитан. «Да ведь и в самом деле это ясно и очевидно. Какое может быть ущемление его интересов?» «Вы уж простите мою хозяйку, что не вышла встречать», — говорил Завойко. «Вы меня простите, Василий Степанович». «Ах, что вы! Так, пожалуйте». «Он, кажется, в самом деле благороден», — подумал Невельской. «Казалось, его встретил совсем другой человек». «Страна никому не принадлежит», — прочитал губернатор. «Вы уверены?» Разговор шел в кабинете. «Совершенно уверен». «Как вы можете быть уверены в том, что идет вразрез общепринятому мнению? Ведь это же будет читаться канцлером». «Вот именно, ваше превосходительство. Вопреки общепринятому мнению, я и обязан был написать это, чтобы прочитал канцлер. Хотя бы ему и неприятно было, но ведь истина. Вы моряк, а не политик», — полушутя ответил Муравьев. И вписал своей рукой. «Видимо». Получилось. Страна, видимо, никому не принадлежит. «Зачем вам лезть на рожон и брать на себя ответственность? Принадлежит она или нет? Это скажут в лучшем случае спорный вопрос. И скажут, не ваше дело. Наше дело — представить факты правительству». Теперь уже Невельской был не неизвестным офицером, мечтавшим совершить открытие. Он — капитан, в рекордно короткий срок сделавший переход вокруг света. За плечами у него важнейшая опись. Радость и восторг губернатора давали ему право говорить совершенно откровенно и попросту, и хотя бы в первый день встречи чувствовать себя с ним на равной ноге. «Николай Николаевич, пусть государь узнает истину. Какое это имеет значение? Не в этом суть. Да и сказал вам как-то граф Василий Алексеевич, что вы не о двух головах. И я тоже скажу. Да нам с вами и без этого достанется». Муравьев рассказал об экспедиции Вахте. «Тем более необходима была мне инструкция в Лимане», — ответил Невельской. «Ведь могут подойти формально, обвинить меня». «Это я беру на себя, Геннадий Иванович. Даже если бы и узнали, где вы получили инструкцию, я берусь защитить вас». «Николай Николаевич, ведь мы исследования скомкали». «Геннадий Иванович, вы и так произвели все отлично, превзошли все ожидания». «Нет, мы еще, не дай бог, спохватимся когда-нибудь. Если говорить на чистоту, мы далеко не выполнили своей задачи. Будь инструкция, мы представили бы сведения, уничтожающие все цели экспедиции Ахте». Муравьев рассказал про путешествие англичана Хилля. «Однажды утром в приемной вижу иностранца. Я принял его, обласкал как мог, пригласил к обеду и просил бывать у меня. Моему предшественнику он принес бумагу, подписанную графом Нессельроде, с предписанием губернатору Восточной Сибири оказывать английскому подданному Хиллю всевозможное содействие. Не генерал-губернатору прислали бумагу, а англичанину в пакете Министерства иностранных дел в Иркутск на почту. Мой дорогой Геннадий Иванович, это похуже, чем неприсылка инструкции. Надо сказать, что Хиль держал себя очень хорошо, был принят во всех домах. С ним сдружился цвет нашего общества. Он давал уроки английского языка в семьях ссыльных. Один иркутянин, полуфранцуз, он давно живет там, сошелся с ним близко и ставил нас в известность. Но Хиля ни в чем нельзя было обвинить. Прожил зиму в Иркутске, бывал у меня, а весной уехал в Охотск и на Иртыше на Камчатку. Правда, по дороге были с ним неприятности, он ударил двух якутов головами друг о друга и чуть не убил. Да в Киренске его приняли за шпиона и схватили без всяких церемоний. Муравьев засмеялся. Но он вышел из этих неловкостей. Перед ним извинились, и он тоже извинился. Но это между прочим. Так вот, я все время должен опасаться шпионажа со стороны... Тут Муравьев поднял указательный палец. Канцлера. Вот каково мое положение. Хиль — приятный собеседник, образованный бывалый человек. Но не подозревать его я не смел. Да и быть не может, чтобы он не был шпионом. Не могут же англичане надеяться на нашего канцлера, который сам ничего толком о России не знает. Он рассказал о другом англичанине, Остине, который пытался спуститься по Амуру. Это все одно, Николай Николаевич. И подход их описанного судна к устьям Амура — то же самое. А у меня ни средств, ни судов. Вся надежда на Завойко. Один он на всем побережье держится великолепно. Ни на йоту не уступит никакому китобою. Он рассказывал мне, что когда они съезжают на берег и начинают буйствовать, он приказывает стрелять в них по ногам. Снова заговорили о положении на океане, о Гавайях. Пришел Завойко. Невельской рассказал, что Камехамеха в случае войны русских с англичанами обещал известить письмом о движении вражеских судов. Завойко ответил, что торговлю с Гавайями можно вести широко. «Надо отправлять туда тот же лес, что рубят у нас и везут в Гонолулу американцы». Стали говорить, что делать дальше с Амуром. Невельской стал требовать занятия устья десантом с артиллерией, а также судно, которое наблюдало бы за лиманом. И такому отряду, или точнее сказать экспедиции, Николай Николаевич, как воздух нужны паровые катера. Именно паровые, а не грибные, для ускоренного производства промеров по реке и на лимане. Лиман так огромен, что потребует исследований в течение нескольких лет. Площадь его исчисляется тысячами квадратных миль. Наши промеры — первая разведка. При вечных ветрах исполнить эту задачу нелегко. Соображений было много, и Муравьев наконец сказал, что сейчас все равно ничего не решить. Надо отложить все, а до встречи в Якутске отдать лишь самые важные распоряжения. Его заботила мысль об экспедиции Ахте. «Да вот Невельской ругает нас с вами», — вдруг сказал он, обращаясь к Завойко, — «что не прислали ему инструкции в Лиман. Что вы скажете?» Он хотел шутливым разговором сгладить острые углы. А получилось наоборот. Завойка метнул неприязненный взор, словно задели больное место. Он стал, волнуясь, объяснять, что не мог рисковать, что во время ночлега где-нибудь у геликов могли выкрасть инструкцию у Орлова, а потом произошли бы дипломатические осложнения. Он и сам чувствовал, что получается нескладно, и тем сильнее волновался. «Впрочем, что я буду уговаривать?» — решил Муравьев. «Они сами не маленькие, должны понимать, к чему это приведет, если они раззадорятся, как молодые петухи». «Ну, пойдемте кутить, господа», — сказал он снисходительно. «Да помните, что успех дела зависит только от вас обоих. Без вас я как без рук». За дверью уже слышались гул и оживленные голоса. «Сегодня ваш праздник, Геннадий Иванович. Будем вас чествовать. Вы именинник», — сказал Муравьев. «И не будем поминать старого». «А я еще должен пойти угощать на свои трудовые заработки всю эту ораву», — подумал Завойка. «Ох, всегда расплачивается тот, кто трудится. Вот Завойка захотел быть генералом. Еще действительно все случится, как с городничим. Этот Муравьев, кажется, легок на посолы».